а вы жена моего лучшего друга. С женой своего лучшего друга нельзя... Чего? Ничего. Но это уже произошло. Это уже с нами случилось. Единственный вопрос, что мы будем с этим делать? Брэдли, мне очень жаль, но от препирательства с вами я получаю большое удовольствие. Вы же знаете, куда приводят такие препирательства? В постель? Ей-богу, мы словно 18-летние. Они сейчас не препираются. Рэйчел, это все не из-за того, что у Арнольда роман с Кристиан. У них действительно роман? Не знаю, и это уже не важно. Но ведь вы любите Арнольда? Да-да, но это тоже не важно. Он слишком долго был моим тираном. Я нуждаюсь в новой любви. Я должна вырваться из Арнольдовой клетки. По-видимому, женщинам вашего возраста, Брэдли, вы опять за свое. Я просто хотел сказать, что потребность в переменах вполне естественна. Но не будем делать ничего такого, чтобы... Брэдли, сколько бы вы ни философствовали, вы же понимаете, что мы будем делать, в сущности, не имеет значения. Нет, имеет. Вы сами говорили, что мы не станем обманывать Арнольда. Так это будет или не так, очень важно. Вы что, боитесь Арнольда? Я подумал, да. Ну так вам надо перестать его бояться. Друг мой, неужели вы не понимаете, что в этом-то все и дело? Я должна увидеть вас бестрепетным, бесстрашным. Это и значит быть моим рыцарем. Тогда я обрету свободу, и для вас это тоже будет решительный поворот в жизни. Почему вы не можете писать? Потому что вы робки, забиты, скованы. В духовном смысле, конечно. Ее слова были очень близки к тому, что я сам думал. Значит, мы будем любить друг друга в духовном смысле? Ох, Брэдли! Довольно препирательств. Раздевайтесь. Все это время мы сидели в полоборота, не прикасаясь друг к другу. Только концы ее пальцев легко проскользнули по моему лицу, потом по лацканам пиджака, по плечу, рукаву, словно околдовывая меня. Теперь Рэйчел вдруг отвернулась и, изогнувшись одним движением, стянула с себя блузку и лиф. До пояса нагая, она вновь посмотрела на меня. Это уже было совсем другое дело. Она покраснела, и лицо ее неожиданно приобрело неуверенное, вопросительное выражение. У нее были большие, очень полные груди с огромными коричневыми сосцами. На обнаженном теле голова смотрится совсем иначе. Румянец спустился ей на шею и слился с глубоким клином пятнистого загара между грудей. Ее тело дышало скромной, непоказной чистотой. Видно было, что такое поведение для нее совсем не характерно. И к тому же я уже бог весть как давно не видел обнаженной женской груди. Я смотрел, но не двигался. «Рэйчел», — сказал я очень тронут и взволнован. Но право же мне кажется, что это в высшей степени неразумно. Да перестаньте! Она вдруг обхватила меня за шею и повалила на кровать. Последовало какое-то копошение, толчки, и вот она уже лежала рядом со мной совершенно голая. От ее тела шел жар, учащенное дыхание обжигало мне щеку. Лежать одетым в ботинках, рядом с бурно дышащей голой женщиной, это, пожалуй, не вполне по-джентльменски. Я приподнялся на локте и заглянул ей в лицо. Я не мог допустить, чтобы меня затопил этот горячий шквал. Лицо ее искажало гримаса, напоминавшая мне японские картинки, и в ней была как бы смесь радости и боли. Глаза сужены в щелки, рот квадратно открыт.